Я знаю о трех главных реликвиях. Драконьем зубе, кулон Перуна и талисман Стрибога. О других реликвиях я не слушал. Возможно, просто сильные артефакты предков. Также есть берестяные, из березовой коры, грамоты, где записаны пара нестандартных заклинаний различной магии, но их не показывают кому угодно. На них вроде как наложен запрет по всему миру, я не знаю. Больше ничего не помню, сказал он, стараясь ничего не забыть. Хорошо, последний вопрос. Кто меня сдал, знаешь его имя или хоть что-то? Спросил я, беря кинжал в руку. Нет, мне об этом не говорили. Я знаю только то, что этот человек давно живет в Китае, обзавелся здесь семьей и почти покинул род, но был дан приказ 11 лет назад, что если кто-то из членов рода увидит зуб дракона, то обязательно должен сообщить. Если узнают, что ты не сообщил, то тебя ждет смерть. Обычно доверенные маги духа рода раз в год навещали всех членов рода в Китае и спрашивали, не видел ли он драконий зуб. Если человек врал, он это понимал, даже если человек забыл, что видел. Больше ничего не знаю, убей меня, пока волки не пришли. Взмолился он, смотря на кинжал, закончив рассказ. Больше его мучить я не стал и проткнул его грудь насквозь в районе сердца. Узнал я много, во-первых, что в России есть еще минимум два предмета, сравнимые с моим зубом, и судя по названиям, они олицетворяют божеств славянского пантеона, кого-то типа китайских тотемов. Тогда встает вопрос, при чем мой драконий, как они сказали, зуб? Скорее всего, он связан с каким-нибудь драконом, возможно, всем известным Горничим, но об этом потом. Во-вторых, хранители явно не организация уровня Черной Церкви, всего пара магов высшего уровня, что вряд ли сами придут за мной так быстро, а также с магами высокого уровня тоже напряг, скорее всего, отправит магов среднего уровня на пике, надо сбить их с моего следа, а то убьют так скоро, размышлял я, подходя к деревьям и залезая на одно из них. В-третьих, теперь я могу вычислить, кто меня сдал, и, используя его, сбить со следа хранителей, выиграв еще немного времени. Мне надо продержаться до поступления в Минчжу, там я смогу спокойно увеличивать свою силу, маловероятно, что они нападут на меня там, используя магов высокого уровня. Но в любом случае, мне нужна сила и срочно. С магом на пике среднего уровня, я уже могу и не справиться, если даже биться один на один. Тем временем на поляну выбежало с 20 штук одноглазых волков, конечно, не одновременно, а постепенно, но думаю, этого хватит пока что. Я начал составлять звездную карту ветра, пока волки грызли, трепали и разбрасывали вещи горе убийцы их самих. Мне необходимо оставить здесь хотя бы пару трупов волков, для правдоподобности. Конечно, я сюда не поведу Лодонга и остальных, а скажу, что кто-то раскидал приманку и на меня напали монстры, что мне удалось еле от них сбежать и так далее. Пока я составлял звездную карту, на поляну вышел трехглазый волк. Он подошел к куче фарша, что осталось от Синьшена, и начал жадно ее поедать. Остальные же волки искали себе кусок вкуснятинки. Местом для развертывания заклинания я выбрал пространство под брюхом трехглазого волка, так и его ранит и кучку одноглазых заденет. Воздушные потоки сгустились под волком и спустя мгновение закружились в буйном вихре, становясь полноценными лезвиями ветра, которые буквально разрывали и кромсали все на своем пути. Парочка волков, которым не повезло оказаться поблизости, были разорваны в клочья, еще с десяток получили тяжелые ранения, после которых долго не проживут, их самих съедят. Трехглазый же получил серьезные раны лап, но продолжал стоять и сохранил возможность двигаться, а также его брюхо было исполосовано лезвиями ветра. Он взвыл от боли и стал кружиться, ища источник, откуда произошло нападение. Вскоре он заметил меня, но, к его несчастью, прошло почти 10 секунд, и я завершил еще одно заклинание лезвий ветра. Место его активации было выбрано то же, что и в прошлый раз, прямо под его брюхом. И вновь вихрь лезвий развернулся под ним, однако он не стал ждать, пока его окончательно нашинкуют, и прыжком направился ко мне. Однако это было грубой ошибкой. В прыжке его задние лапы подверглись атаке лезвия и были почти разорваны на части. Волк приземлился прямо перед деревом, на котором я сидел, а задняя часть его тела с грохотом рухнула на землю. Пользуясь моментом, я выпустил гнев молнии прямо ему в верхний глаз, а спустя мгновение оттолкнулся от ветки дерева и запрыгнул ему на морду, проткнув кинжалами еще два глаза. Сразу после этого попытался отпрыгнуть и атаковать уже с расстояния, но усталость после битвы с двумя магами среднего уровня дала о себе знать, и волк, начав махать, скинул меня с себя. Повезло, что большая часть одноглазых волков на полене не имела возможности двигаться, так что после не очень удачного приземления я отделался подвернутой ногой, что по сути могло значить мою смерть, если не смог бы перебороть боль. Быстро забравшись на ближайшее дерево с помощью шага ветра, посмотрел на трехглазого, он перестал махать головой и начал принюхиваться и прислушиваться, ища меня. Это был настоящий шанс убить его, все складывалось просто идеально. Так что, я остался и начал составлять звездную карту. Весь процесс сопровождался все усиливающимися головными болями, но я только сильнее концентрировался на заклинании. Когда мне оставалось совсем чуть-чуть, он посмотрел прямо на меня и с огромным усилием поднялся на задние лапы и побрел в мою сторону. Буквально в последний момент перед его рывком, я закончил заклинание и вновь активировал его под ним, но на этот раз ближе к и так разорванному брюху. Лезвия ветра вновь закружились, а я почувствовал головокружение и чуть не свалился с дерева. Все же три подряд, хоть и с небольшим перерывом магии среднего уровня, для меня очень много. Неожиданно, я скрючился и вырвал прямо вниз, на подошедшего к дереву одноглазого волка. Присмотревшись, я понял, что вырвал кровью, а из носа у меня уже давно течет кровь. Черт, я не заметил этого, сконцентрировавшись на составлении звездной карты. Чертова алчность. Однако не зря подверг себя такому истощению. От трехглазого волка осталась целая душа. Я быстро достал соответствующий сосуд и заключил в него душу, а то же целая гора денег. Можно будет прикупить хороший артефакт. Только ко мне стали подходить еще больше одноглазых волков, с явным желанием перекусить мной. Я попробовал составить звездный путь молнии, но голова отдала такой болью, что было понятно, надо отдохнуть. Выбора у меня особого не было, рано или поздно они залезут на дерево, так что надо по веткам скрыться от них и направиться к группе. Надеюсь, они справились с тем, кого приманили эти дурни. Забравшись повыше на дерево, я стал перебираться с ветки на ветку, с дерева на дерево. В моем состоянии и без помощи шага ветра это было сложно, но и волки не особо рвались ко мне, все же пищи внизу хоть отбавляй, даже тушка вожака есть. Так я перебирался минут пять, пока не отстал последний волк и я не смог сесть и отдохнуть. Все же куча мяса на земле привлекательнее, чем мартышка на дереве для волков. Сейчас создание звездного пути вызывало меньшие головные боли, но все-таки они были, придется довольно долго отдыхать после такого. Неожиданно из рюкзака раздался сигнал рации. «Ксин Юн, как ты просмотрел монстров на нашем пути, мы чуть не погибли, защищаясь от них», — раздался гневный голос Селия из рации, когда я ее достал. «На вас тоже напали волки, когда я проходил, никого не было. Стоило мне пройти буквально на километр дальше, как на меня напала целая стая. Мне еле удалось спастись, сейчас даже магию создавать не могу», — сказал я, тихим и изможденным голосом, «мне его даже симулировать не надо. Где вы? Я направлюсь к вам. Где сейчас лейтенант Ло Донг, глава 35, тот, кто меня выдал?» «Понятно, видно, произошло что-то, чего мы не учли. Мы на месте нашей ночевки, возвращайся осторожно», — сказал, успокоившись, Селей. «Что насчет Ло Донга?» — сказал он, резко помрачнев. «Он погиб в бою, взяв на себя битву с раненым вожаком, как в прошлый раз, но мы не успели прийти ему на помощь». «Ясно, скоро буду», — сказал я опечаленным тоном. «Мне было абсолютно все равно на его смерть, но надо выказать хоть малость уважения тому, кто его знал». Еще минут 15-20 я продолжал перебираться по деревьям, в таком состоянии, даже сбежать мне будет почти невозможно. Подставляться под монстров, что могут буйствовать внизу, из-за появления двух приманок сравнительно рядом, совсем неохота. На месте ночевки было человек 15, из 25 изначальных. К счастью, Сюй Чжао Тин был в порядке, я был уверен, что он выживет, хотя он и был весь в крови, а левая рука висела бесчувственно и на ней был глубокий порез. Но он был жив. У половины были тяжелые ранения, в том числе и у Ян Дея, у которого был распорот живота, и в живых он оставался только благодаря магии Чжоу Суин, которая склонилась над ним, творя магию. Селей стоял в центре, осматриваясь по сторонам, он тоже был в крови, только кроме незначительных царапин и небольшого носового кровотечения у него не было ранений. Видно, он тоже вышел за свой предел, отбиваясь от монстров, пришедших на приманку. «Вот и ты добрался, и того, если не считать вторую команду охотников, 16 выживших. Подвел он печальный исход нашего похода. Ты можешь мне объяснить, что здесь произошло?» «Я не уверен, но такое поведение зверей очень странное. На меня напала группа, в которой было два вожака, Они словно с ума посходили, сказал я, почесав затылок. А что у вас случилось? Мы после твоего сообщения, что путь свободен, собрались и отправились дальше. Прошли примерно километр и наткнулись на большую группу зверей. Мы попытались отступить, но монстры, как обезумевшие, кинулись на нас. Если бы они нападали с одной стороны, но они стали нападать со всех сторон. Мы еле смогли сбежать. Ло Донг погиб, прикрывая наше отступление. До этого в бою погибло еще 9 магов начального уровня, 3 мага огня, 2 льда, 2 земли и 2 мага воды. Также во время отступления Ян Дию распороли живот. Сухо перечислил то, что было селей. «Странно это все, не находишь?» – спросил я его, залумавшись и осматривая окрестности. «На нас обоих напали звери, словно обезумевшие, дело явно нечисто. Пожалуй, ты прав, но что вызвало такое поведение зверей?» – задумался селей, склонив голову. «Может быть, приманка, она может вызвать такой эффект, разве нет?» – спросил я, посмотрев на него озадаченным взглядом. «Скорее всего, но кто ее подкинул и откуда взял, она же запрещена», — сказал селей, продолжая осматривать окрестности. «Ладно, потом будем об этом думать, отдохни, скоро пойдем назад, если вторая команда охотников не найдет нас, то пойдем без них. Отлично, пока все идет по плану». Как и велел мне селей, я сел рядом с Сюйчжаотинем и стал отдыхать, ожидая момента, когда все восстановятся и мы пойдем обратно. Конечно, я не просто сидел, а культивировал, стабилизируя свою туманность ветра, которая слегка расшаталась, когда я использовал магию среднего уровня на пределе своих возможностей. 3 раза подряд, это пока слишком много для меня. Удивительно, как селей в нашей прошлой битве смог подряд выпустить до 7 заклинаний второй ступени среднего уровня. Он очень сильный молодой маг. Удивительно, почему его не было в оригинале. О нем даже упоминаний нет. Стоп, а не потому их нет, что он умер на той миссии. Тогда мы с Сюйчжаотинем внесли большой вклад в победу. Без нас они могли все умереть, против 3 вожаков. Все в порядке, нигде не болит? Послышался рядом голос Чжоу Суин. Да, спасибо, даже маленькие царапины прошли. Посмотрите лучше Ксин Юна, он весь в крови. Ответил голос Сюйчжаотина. Я же открыл глаза, прерывая свои размышления. Рядом, как и прежде, сидел Чжаотин, а над ним стояла Чжоу Суин, видимо, только закончившее лечение. «Так теперь ты», — сказала она, подходя ко мне и создавая заклинание начального уровня. Удивительно, только нога подвернута и пара сосудов лопнули от перенапряжения. «Тогда в чьей ты крови?» — спросила она, пристально меня осмотрев. «Это кровь волков, я же, орудуя кинжалами, близко к ним подхожу, вот и обливают они меня своей кровью», — ответил я. А тем временем магия начала действовать, обволакивая все мое тело и принося невероятную облегченность. «Ясно, будь впредь еще больше осторожнее, чем сильнее монстр, тем больше шанс тебе погибнуть от его лапы», — предостерегла она меня, а после обратилась к селею, по-прежнему стоявшему в центре, только также подлеченному. «Все, все исцелены, Ян Дей не сможет сам идти, придется его нести. Хорошо, отправляемся назад, долго здесь находиться опасно», — сухо ответил селей. Все встали со своих мест, положили Ян Де на импровизированные носилки и двинули вперед, вернее назад на базу. Меня вновь пустили проверять маршрут, так как другие 2 мага ветра были в очень плачевном состоянии и еле плелись, по ним было заметно сильнейшего истощения. Как я узнал, они потратили огромное количество сил, чтобы помочь всем сбежать. Добрались до базы мы спустя 2 дня без особых происшествий. Я быстро восстановил боеспособность и убил несколько групп одноглазых волков, от одного из них даже получил целковую душу, так что остался только один многоразовый сосуд пустым. Добравшись до базы, я первым делом совершил телефонный звонок в Сянь. «Привет, Ксин Юн, давно не виделись, 2,5 месяца вроде. Ты как?» — из трубки раздался веселый голос Линь Юнер. «Мы хоть и расстались, но ведь остались друзьями, так?» «Конечно, я даже надежду не потерял на твое сердце», — весело ответил я ей. «Просто я был занят в последнее время, понимаешь, дела охотников, не часто получается позвонить. У меня все хорошо, не волнуйся, потихоньку зарабатываю деньги и оттачиваю свои навыки. А ты как, поступила в новую школу, или проходишь программу на дому?» «Да, я поступила в школу, вот уже полмесяца хожу в нее. В моем классе всего пара человек, включая меня, достигли 2 ступени, так что спасибо тебе, что помог мне с этим», — ответила она. «Только они недавно совершили прорыв, а я уже почти достигла 3-й, представляешь? «Да, ты молодец», — похвалил я ее, улыбнувшись. «А как твоя сестра? Не помню, как звали, нашла новую работу». «Да, она тоже стала охотником и вступила в команду к местным охотникам, почти достигла среднего уровня». Продолжала весело говорить Лин Юнер. «Она все время говорит про каких-то Аквилона и Австра. Говорит, что обязана их найти и думает, что они скорее всего охотники». Недоумевающе закончила она, а мне стало слегка неловко. «Блин, меня ищут. Это даже немного забавно». «Понятно», усмехнулся я. «Можешь ответить мне на один вопрос? Ты маме говорила, куда я иду и что собираюсь делать?» «Да, я она спрашивала как-то, после того, как мы приехали в Сянь, я сказала, что ты поедешь в Шанхай, поступать в Минчжу. А примерно полтора месяца назад в разговоре рассказала и про то, что ты решил стать охотником. А что?» — спросила она, совершенно невинным и слегка обеспокоенным голосом. «Я же думал о том, как она это все запомнила. А как ты помнишь такие точные даты?» Задал я ей тот вопрос, который не задать просто не мог. «А, да просто после того, как она запретила мне с тобой встречаться, она только два раза о тебе говорила, а вдруг неожиданно она поняла, что сболтнула лишнего». «Стоп, я не то хотела. То есть в том, что ты меня бросила, виновата твоя мама?» Удивленно перебил ее я, чуть выпучив глаза. «Это же значит, что у меня есть шанс все изменить. Прости, мне надо бежать, за мной подруги пришли. Пока, до встречи, целую». Пролепетала она и положила трубку. Что же, я узнал даже больше, чем хотел. Как можно понять, меня сдала мать Лин Юнер? Она видела мой зуб, когда я провожал их в Сянь, но потом случилась трагедия, и я свалил в Шанхай. После этого она у своей дочери узнал, куда я делся, и передала эту информацию хранителям. Только маленькая несостыковка: по словам Синьшана, меня сдали где-то 3 недели назад, а матери Лин Юнер стало известно, где я полтора месяца назад. Неужели он хранил это в секрете пару недель? Может, это такой жест доброй воли за спасение ее дочерей? Кто знает, но главное то, что я знаю, кто меня сдал, и могу воспользоваться этим, чтобы замести следы. Как я это планирую сделать? Во-первых, Лин Юнер, я говорю, что мы с Чжаотинем решили остановиться в каком-то городе отдохнуть, пожить спокойно, покультивировать, а уже потом пойти заново воевать. Во-вторых, взять в Лиге Охотников миссию по типу тех же Тритонов в какой-нибудь глуши. И наконец, в-третьих, отправиться в район Хучжоу убивать тай-аллигаторов, продавая их кожу на рынке, тем самым зарабатывая денег. А потом можно будет присоединиться к команде посильнее и выполнять различные миссии, поднимая свой рейтинг в Лиге. На следующий день после возвращения на базу меня допрашивали, пытаясь выяснить, что случилось. Я продолжал гнуть свою линию с внезапным нападением бешеных монстров. Также обыскали меня и мои вещи, так же как и всех остальных. Хорошо, что я предусмотрительно спрятал приманку за пределами базы. Когда будем уходить, заберу ее. В конце концов меня отпустили, и я, направляясь в казармы к Сюйчжаотину, набрал номер Лин Юнер. «О, привет, второй раз за 2 дня, часто, что-то стал звонить», — слегка ворча ответила она. «Что, больше не хочешь быть охотником?» «Нет, конечно, просто мы с Сюйчжаотинем, моим напарником, решили передохнуть в Гонконге пару недель, вымотались бегать по всяким миссиям, надо бы отдохнуть», — уверенно ответил я. «Так как ты там, это правда, что в нашем расставании виновата твоя мама?» «Да», — шепотом ответила она. «Я не хотела с тобой расставаться». «Ясно, тогда зачем нам это делать? Мы же можем продолжить встречаться, разве нет, так сказать, на расстоянии?» — весело спросил я ее. «А если мама спросит опять про тебя?» — спросила он также шепотом. «Скажешь, что я звонил, слезно просил тебя со мной вновь встречаться, но ты не согласилась», — ответил я на ее вопрос. «Но ведь родителям нельзя врать?» — наивно спросила она меня. «Скажешь, что я звонила из Гонконга, там остановился на пару месяцев, звал тебя, а ты не согласилась. Это будет не совсем ложь, просто ты не скажешь ей все правды», — попытался я убедить ее, как только она выросла такой наивной. «Хорошо, думаю, так можно», — ответила она, после чего мы еще немного поговорили. Повесив трубку, я продолжил свое движение к казармам, где меня должен ждать Сюйчжаотин. Глава 36. Прощай, город Бо. Когда я пришел в казармы, Сюйчжаотин меня ждал, как я и думал, только я не учел того, что с ним сидели Сяхао и Хэюй, весело о чем-то разговаривающие. «Как дела? Зачем тебя вызывали?» — спросил Сюйчжаотин, когда я подошел к ним. «Да, так пытались понять, что произошло», — ответил я, садясь на соседнюю кровать. «Скорее всего, кто-то рассыпал приманку, перед тем, как я прошел, а возможно, чуть позже. Когда я доложил, что путь свободен, звери уже собрались на приманку и кинулись на подошедших людей, а потом и на меня. Понятно, но кто мог достать приманку? Она же запрещена», — задумчиво спросила Хэюй. «А и где так команда охотников, что с вами отправлялась?» — спросил Сяхау, почесав голову. «Там же было два мага среднего уровня, я не знаю, куда они делись, но как я пронял, командование базой считает, что это они рассыпали приманку и сами, не справившись со зверями, погибли. Другого объяснения они не могут придумать», — ответил я, пожав плечами. «Понятно, а куда вы дальше?» — спросила нас Сюйчжаотинем Хэюй. «Вы не останетесь с нами еще на пару недель?» — весело улыбаясь, спросил Сяхау. «Я бы хотел остаться, но решение должно быть совместным», — пожал плечами Чжаотин, посмотрев на меня. «Я думаю, что здесь мы не продвинемся сильно дальше в своем культивировании», — ответил я, пожав плечами. «Думаю, стоит поехать в окрестности Хучжоу, там обитает много аллигаторов, за их кожу дают большие деньги. Плюс битва с высокими слугами поможет нам с развитием наших навыков, лучше, чем хождение здесь в патрули. Не уверен, что все так плохо. В армии тоже можно развивать свои навыки», — попытался возразить мне Сяхау. «Да, возможно, вам, тем, кто не обладает боевыми навыками, в армии вас научат, как правильно их применять. Плюс ко всему, вы сможете поступить в военное училище, если отличитесь на миссии, где получите еще больше ресурсов. Но, к сожалению, мы выбрали путь охотников. За год нам надо достичь больших результатов, чтобы поступить в Минчжу, иначе придется ждать еще один год», — спокойно разъяснял я. «Лучший способ получить нам необходимые ресурсы – это пойти в опасное место и вернуться оттуда с трофеями, которые и обменять на все необходимое», — закончил я свое объяснение, подведя итог. «Да, возможно, ты прав, Ксин Юн», — на удивление легко согласился Сюйчжаотин, резко став серьезным. «Ты, Сяхау, и ты, Хэюй, пришли в армию, потому что хотели защищать людей и становиться сильнее. Я же пошел в охотники, чтобы стать настолько сильным, чтобы те, кто будет мне близок, были в безопасности. Пожалуй, ты прав», — опечалившись, сказал Сяхау. «Не унывай», — похлопал я его по плечу. «Трудись, и когда-нибудь и вновь вместе пойдем на охоту. Главное, старайтесь вы оба, а то будете тянуть всю команду вниз. Помнится, Мо Фан сказал перед тем, как мы приехали сюда, что-то типа, внимание, почти дословная цитата: пока не станешь магом среднего уровня в двух элементах, можешь даже не напрашиваться в попутчики, тебя защищать устанешь», — улыбнувшись, сказал я, пристально посмотрев на него. «Что прямо так и сказал?» — искренне удивилась Хэюй. «Ну, может, не так, но суть-то же», — уклончиво ответил я. «На самом деле, правда, не помню, главное замотивировать их». После этого мы еще немного поболтали на всякие бесполезные темы, и они ушли. «Мы правда отправимся в район Хучжоу, на озеро Тайху?» — спросил Сюйчжаотин, после того, как влюбленная парочка ушла. «Да, только миссию другую возьмем, какую-нибудь, что очки лиги начисляет за время выполнения и не требует подтверждения, кроме как по прибытию», — сказал я, задумавшись. «Нам надо быстро подняться в ранге, чтобы могли присоединиться к хорошей команде и получать больше за одну миссию, чем за 2 месяца на озере Тайху». «Логично, но разве такие миссии есть?» — с подозрением спросил он. «Не знаю, будем узнавать в лиге», — ответил я, пожав плечами. «На самом деле, мы по-любому возьмем миссию подальше от озера Тайху, а сами поедем именно туда. Мне надо спрятаться от хранителей, хотя бы на месяц-полтора. К тому моменту, я планирую довести время выпуска магии среднего уровня секунд до 3, а также начать выпускать магию молнии. Маловероятно, что они на мою поимку отправят еще одну настолько же слабую команду. Только дебил в их управлении не поймет, что их смерть моих рук дело. Это военных можно обвести вокруг пальца, все же они не знают всю историю, но не хранителей. Ксин Юн, заедем на аукцион в Ганчжоу. Я слышал, там будут продавать магические инструменты. Я бы хотел купить себе один такой», — говорил вернувший расположение духа Чжаотин, попутно собирая вещи. «Мне должно хватить с деньгами от военных. Пожалуй, можно, мне тоже надо продать кое-что ценное, а также прикупить артефактик было бы неплохо», — задумавшись, ответил я. «Кстати, а сколько там нам денег военные должны?» «500 000 команде охотникам начального ранга», — ответил Чжаотин, после чего добавил: «Зайдем в одно место в городе Бо, и да, что такое ценное ты хочешь продать?» «Душу вожака», — безразлично ответил я, — «все равно он на аукционе узнает, там скрытно от него не продашь, да и откуда у меня 20 миллионов он точно спросит». «Да, конечно, зайдем, только за проезд платишь ты». «Хорошо, но черт подери, откуда у тебя душа вожака?» Чуть не заорал он на меня. «Да, так, у меня был сосуд, а еще при прошлой нашей вылазке душа попалась из одного из трех трехглазых волков», — сказал я, быстро придумав самую правдоподобную отмазку. «У тебя уже тогда был сосуд для душ вожаков, откуда ты деньги на него взял? Да и ты разве не продав все души в свою поездку в Семень?» — завалил меня вопросами Чжаотин. «Да, деньги от как раз таки шкур аллигаторов удалось одного тихо ночью завалить, вот и заработал. А душу вожака на рынке продавать — это глупо, на аукционе за нее намного больше дадут», — уверенно ответил я, придумывая на ходу более-менее правдоподобную ложь. «Ладно, допустим, я тебе поверил», — с подозрением сказал Чжаотин, пожав плечами. «Надеюсь, ты мне доверяешь, чтобы говорить правду». «Да, конечно, с чего ты взял, что я вру?» — удивленно посмотрел я на него. «Просто, наверное, показалось», — вновь пожав плечами, ответил он. Закончив с вещами, мы отправились к Чжанкону, главному магу на военной базе, от которого получили бумагу, подтверждающую выполненную миссию, после чего зашли в бухгалтерию и получили свои полмиллиона юаней, поделив их поровну. Дальше мы пешком направились в сторону города Бо. Картина нам предстала нерадостная: того города, что мы знали всю свою жизнь, не было. Вместо него стояла крепость с высокими стенами, внутри которых располагались отстроенные или перестроенные здания, что громоздились одно на другое. Жителей почти не было видно на улицах, сплошь были только старики или же пожилые люди, что решили остаться на землях своих предков. Помимо них по улицам ходили военные, молодые и не очень маги среднего и начального уровня. Сейчас город Бо был крепостью, военным объектом, которому только предстоит вырасти в полноценный город. Помимо самого города и базы Сиафей, в горах, которой руководит Чжанкон, больше ни одна укрепленная позиция не сохранилась, все было уничтожено монстрами. Теперь эти территории заново предстоит отбить у монстров, специально для этого был прислан какой-то генерал-маг высшего уровня, что отвечал за город Бо и его окрестности, именно ему непосредственно подчиняется сейчас Чжанкон. Однако даже с магом высшего уровня очистить все бывшие территории людей от монстров просто невозможно, так как монстр уровня полководца, или же крупная группа главнокомандующих может нагрянуть в любой момент, а если не будет мага высшего уровня, город просто будет уничтожен, на этот раз безвозвратно. Раньше город Бо монстры считали территорией людей, поэтому сильные монстры не лезли, даже несмотря на то, что защита была слабой. Теперь же, когда брешь в обороне была найдена и расширена, без постоянного присутствия мага высшего уровня, страна потеряет большую часть освоенной земли, которую еще можно вернуть и расширить. Вообще стоит сказать о том, что несмотря на постоянные нападения монстров на города людей, а людей на земли монстров, мир довольно стабилен. Нет привычного моему военного положения, при войне все более-менее мирно, за исключением того, что армия играет огромную роль в жизни общества и в некоторых странах срослась с госаппаратом. Однако открытых полномасштабных войн как таковых нет. Человечество именно находится в страхе перед монстрами, но не испытывает от них постоянного давления, за исключением некоторых мест, например, хорошо известным из оригинала: Сиань, Северный Синцзань, пирамиды Гизы, побережье Японии, титаны Греции, или те, что я узнал из книг: центральная и северо-западная часть Австралии, юг Гималаев и север Индии, Российская Сибирь. Только в этих местах и в паре других замечено постоянное столкновение людей и монстров. Во всем остальном мире это больше похоже на шаткий мир, держащийся на равновесии, установленное временем борьбы. Что это значит, можете спросить вы. Все просто: каждый вид на Земле, каждая империя и племя монстров, что живет на Земле, включая людей, которые не сильно отличаются от большинства монстров уровня слуги, имеют свои места обитания, на которые чужаки стараются не залезать. Люди прости расселились по обширной разрозненной площади, в то время как монстры живут более концентрированно, из-за привередливости к условиям жизни. Вполне можно сказать, что человеческая цивилизация – это та же империя монстров, только монстры в ней живут слабее и непривередливые к условиям обитания. Почему же тогда люди так боятся монстров? Откуда берутся их жестокие нападения? Все так же просто, ни один вид на планете Земля не ограничивает свою численность, а еще всем видам нужны ресурсы для существования. Когда ресурсов в империи монстров становится мало, они идут и отбирают их у других, и не только у людей, но и у других монстров. Что же делают люди, чтобы заполучить ресурсы? Идут и уничтожают монстров. Чтобы увеличить зону безопасности, истребив какое-нибудь племя монстров, или хотя бы пару стад, отогнав их в другие места, странам мира, приходится вкладывать такое же количество ресурсов, как и в войнах между людьми в моем старом мире, а то и больше. Ведь надо не только выделить магов заклятия, высшего, высокого уровня, которых всего-то процентов 5, от общего населения планеты. Также надо учесть то, что маги заклятия на госслужбе не могут просто так перемещаться, так как они, находясь в определенном городе или регионе, удерживают окружающие племена и даже империи от нападения. Кому надо терять кучу своих, чтобы получить горсть земли, при условии того, что это особо и не надо? Зачистка больших территорий – это сложнейший процесс, при котором надо учитывать и действия всех соседей. Мир взаимосвязан, монстры и люди все находятся в молчаливой гармонии, которую страшатся нарушить все. Состояние мира можно сравнить с ядерным паритетом, только сторон конфликта намного больше, и есть даже параллельные измерения, темное измерение лишь одно из них. Всем нужны ресурсы, все готовы за них биться, но все понимают, что есть предел заплаченной цены за горсть ресурсов. Однако если кто-то решится атаковать, то пострадают абсолютно все, буквально весь мир слетит с катушек и начнется тотальная война, и все окажутся в окружении и дефицитом провизии. Как это было при нападении океанической расы. Весь мир воюет, но и во всем мире действует перемирие, извечная, глобальная война за доминирование на планете, только в отличие от прошлого мира, сторонам конфликта практически невозможно договориться о мирном сосуществовании. Так, а пока я отвлекался на пространственные размышления о мироустройстве, Сюйчжаотин привел меня к какому-то месту, за пределами крепостной стены. Хоть не осталось почти никаких следов на земле, но было видно, что раньше здесь стоял небольшой частный домик, где жила какая-то небедная, но и не слишком богатая семья. Также можно было заметить, что помимо этого домика, здесь стояли еще, образуя мирную и спокойную когда-то улочку, где вполне могли играть дети. «Это то место, где ты раньше жил?» – спросил я Сюйчжаотина, что стоял, смотря на землю, с которой убрали все обломки и прочий хлам, но ни фундамент, ни зарытые глубоко обломки не потрудились прибрать, возможно, банально не было на это времени, ведь большая, что раньше принадлежала городу, находилась в таком же состоянии, или же еще не успели основательно все прибрать. Все же звери могут здесь напасть вполне свободно. «Да, это дом моих родителей», — вздохнул он, снимая со спины рюкзак. «Я хотел навестить их во время нашего выходного, но не смог прийти сюда. Еще свежи в моей памяти мирные деньки, я все еще помню, как в детстве бегал здесь с другими ребятами. Теперь же», — осекся он, дрогнувшим голосом, а по щекам потекли слезы. «Все они мертвы, так как район, в котором они жили, был близок к границе безопасности, и монстры первым делом истребили именно его». Закончил я его фразу серьезным голосом, сам еле сдерживая боль в груди. «Я считаю себя вполне черствым человеком, который может подставить под удар кого угодно ради своей выгоды, но даже меня может пронять гибель такого количества людей всего-то за жалкие крохи выгоды. А возможно, я и не такой и черствый, хотя если подумать, то я вполне нормально смирился с той мыслью, что человек, который часто прикрывает мою спину, выполняет гору муторных вещей, слушается меня и считает меня другом, умрет примерно через год и 10 месяцев, при этом одной из самых мучительных смертей. «Да, ты прав», — сказал он, доставая из портфеля пару свеч. «Ты не против, если я помолюсь за души своих родителей? Прости, что я привел тебя сюда». «Ничего, это важно», — ответил я, закивав головой и отходя в сторону. Сюйчжаотин вставил свечи в землю, примерно в том месте, где раньше был вход в двор его дома, и поджег их с помощью спичек, после чего приступил к молитвам. Я стоял в сторонке, наблюдая за ним, как он справлялся с тем, что потерял всех близких ему людей. Мне это было интересно. По его щекам непрерывным потоком текли слезы, однако он сам оставался спокоен, читая молитву. Лишь в конце он позволил себя разрыдаться, как маленький ребенок, совсем позабыв обо мне. «Мама, Папа, я больше не допущу, чтобы кто-то из моих родных погиб, я стану во много раз сильнее и смогу защитить всех тех, кто мне дорог», сказал, вытирая слезы, Сюйчжаотин, а его слова постепенно наполнялись силой, дальше же в них стал чувствоваться невероятный гнев и уверенность в своих силах. «А те, кто устроили это бедствие, что забрало ваши жизни, я уничтожу, превращу в пепел своими молниями. Я клянусь в этом на руинах нашего дома». Глава 37. Великий гений магии. «Ты уверен, что сможешь выполнить это обещание?» — спросил я, напоминая ему о своем существовании. «Да, абсолютно, я верю в то, что выбрал правильный путь выполнения своей цели, и если приложить максимум усилий рано или поздно, я обязательно ее достигну», — серьезным голосом ответил Сюйчжаотин, смотря как догорают свечи. «Пойдем, нам же надо успеть на охотничий аукцион в Гуанчжоу», — вновь повеселившим голосом сказал он, после пары минут молчания. «Ну, не так скоро он будет, только послезавтра, но поспешить стоит», — ответил я, кивнув головой. Время было около 4 часов, так что, добравшись до города Бо, мы наняли военную машину, что выполняла функции такси, из города в другие города и отправились в Симень, где и остались на ночь. На следующий день уже на поезде добрались до Гуанчжоу. Сюйчжаотин, как всегда, отправился искать место, где бы нам остановиться на пару ночей, так как аукцион проходит 2 дня. Вообще аукционы больше предназначены для магов из кланов, которые имеют большие средства и связи, а обычные охотники и маги торгуют на магических рынках, что есть в каждом городе, но, как полагается, из правила есть исключения. Этим исключением и являются охотничьи аукционы, куда пускают всех, кто имеет карточку охотника, вне зависимости от ранга. Время, что у меня было, а это почти полдня, я решил потратить на то, чтобы сделать 2 вещи. Сверившись со своей записной книжкой, я пошел к зданию магического суда города Гуанчжоу. Вы можете спросить, зачем мне идти туда? Неужели я решил сознаться в убийстве 4 магов-охотников? Нет, конечно. Просто если верить оригиналу, там должен работать или же в ближайшем будущем будет работать один великий ученый, создавший возможность сливать магию разных элементов в едино. Имя этому светочу магической науки, которого постигла кара за великое открытие, — Пинчжоулун. Естественно, я понимаю, что моя встреча с ним изменит канон, но, во-первых, я могу с ним и не встретиться. Во-вторых, изменения могут быть незначительными. В-третьих, изменения могут сделать меня, да и возможно Мофана, сильнее. А это как раз то, что мне нужно. Так что, не теряя много времени, я поспешил туда. Здание магической ассоциации, а по совместительству и суда, представляла собой высокую башню, устремляющуюся в небо. Войдя внутрь, я попал в широкий, красиво украшенный зал, в котором было много народу, спешащих по тем или иным делам. Подойдя к огромному табло, на котором было расписание работы и приемные часы руководителей различных отделов, в графе научной лаборатории руководителем значился как раз Пинчжоулун. Это была невероятная удача. Но еще большей удачей было то, что сейчас у него были приемные часы, и я мог попасть к нему и поговорить с ним. Конечно, Мофан встретится с ним, если все пойдет по канону, только лет через 5, но он уже маг высшего уровня и главный в научно-следовательской лаборатории Гуанчжоуской ассоциации магов. Поднявшись на 30 этаж, я направился к его кабинету. Очереди, как и следовало ожидать, не было, только вот, мне все равно помешали. «Вы к господину Пинчжоулуну, вы записаны?» — спросила секретарша, сидевшая рядом со входом в кабинет, за компьютерным столом. Секретаршей была женщина лет 50-60, худая, с крючковатым носом и очками-половинками, на голове у нее волосы завязаны в пучки, весь ее вид выдавал в ней неприятного в общении человека. «Нет, но у меня срочное дело к господину Пинчжоулуну. Я уверен, что это продвинет его исследование на несколько шагов вперед», — уверенно заявил я, остановившись перед входом в кабинет. «Простите, вы не первый, кто говорит это. Прошу, запишитесь на прием, а уже после выскажите все идеи господину. Если он сочтет их сторонящимися, то мы вам позвоним», — спокойно ответила секретарша, набирая что-то на компьютере. «Хорошо, когда можно будет увидеться с господином?» — спросил я, выдохнув. «Спорить с такими людьми, как она, бесполезно, этому меня научила моя прошлая жизнь. Все же в России моего мира такие встречаются почти везде, отличие только в деталях. В следующую пятницу, раньше никак», — сухо ответила она. «Стоит упомянуть, что сейчас на дворе вторник, но я в городе всего на пару дней, а мои исследования могут перевернуть всю магию в мире, если их увидит господин. Взмолился я, правда, таким людям, как она, так нравится мучить других, видно же, что к Пинчжаулуну никого нет. Нет, никак, у господина много важных переговоров, ответила она на мои мольбы. Да, но не успел я договорить, как из дверей лифта вышел мужчина лет 40, неся в руках коробку с пончиками. Он был один в один, как Пинчжаулун на фото на электронном табло внизу. «Здравствуйте, молодой человек, вы ко мне?» – спросил мужчина, подойдя ближе. «Да, господин Пинчжаулун, он хочет пройти к вам без записи, говорит, что его исследования перевернут весь магический мир», – сухо ответила секретарша, оторвавшись от монитора, в то время, пока я продолжал осознавать и внутренне посмеиваться над нелепостью ситуации. «Хорошо, пошлите за мной, молодой человек, а вас выслушаю», — сказал Пинчжаулун, открывая дверь в кабинет. «Так что у вас за такое исследование, что вы говорите, оно перевернет магический мир», — говорил Пинчжаулун, входя в небольшой кабинет, который становился еще меньше из-за огромных шкафов с книгами. По центру стоял небольшой письменный стол, перед которым стоял стул для посетителей, а за ним было большое окно, открывающее панораму на Гуанчжоу. «Совершенно секретное, эта информация не должна выйти за пределы нашего разговора», — уверенно сказал я, смотря прямо на Пинчжаулуна, который садился за стол. Я сел напротив. «Правда, и что же может быть настолько секретно?» — спросил он с любопытством. «Перед тем, как я скажу, вы пообещаете мне, что не будете упоминать ни моего имени, ничего обо мне в официальных отчетах», — спросил я его, уставившись в его глаза. «Но почему вы не хотите этого, молодой человек? Если ваше исследование действительно позволит перевернуть магический мир, то ваше имя может войти в историю», — недоумевая спросил Пинчжаулун, беря из коробки пончик. «Я не сильно люблю внимание, да и мое исследование не закончено, оно только в начале своего пути, это больше похоже на идею и способ, но не на полноценное исследование. Так что все заслуги в исследовании моей идеи будут ваши. Я считаю неправильным отбирать у вас даже крупицу этой славы», — спокойно объяснил свое желание. «Правда? Ну, хорошо, если ваша идея и правда стоящая, я буду вам должен и буду надеяться на то, что хотя бы в заключительной стадии исследований вы примете непосредственное участие, чтобы я мог вписать ваше имя в историю», — спокойно согласился Пинчжаулун. «У меня не было сомнений на его счет. Я не сомневался в том, что он выполнит мою просьбу и не напишет моего имени в официальных документах. Откуда эта уверенность?» «Элементарно, Пинчжаулун — это человек, которого волнуют только исследования, но никак не всякая документация к ним, в ней могут быть допущены некие маленькие допущения, в пределах разумного, но не в исследованиях». «Хорошо, спасибо за понимание», — сказал я, слегка поклонившись. «Я знаю способ, как можно получить новые заклинания, но я не знаю, как именно это сделать». На одном дыхании, махнув рукой и облокотившись на спинку стула, выпалил я: «Что вы имеете в виду?» С большим удивлением, остановив очередной пончик у рта, спросил он, пристально посмотрев на меня: «То самое, как маги высокого уровня могут создать новые заклинания, основываясь на своем характере, а потом на высшем уровне развить условную мощь, так и мой метод может помочь сделать то же самое магам среднего и, возможно, начального уровня», — ответил я, пожав плечами. «И как же это сделать? Вы можете подтвердить свои слова?» — с горящим интересом в глазах спросил Пинчжаулун. «Все же я не ошибся в личности этого научного гения. Да, я могу показать вам результаты моих изысканий, но там нет пока ничего конкретного, только возможность», — спокойно ответил я, смотря на все возрастающий интерес мага. «Что вам для этого нужно? Можете показать мне все прямо сейчас?» — спросил он, вставая с места. «Почему бы и нет, только мне нужно помещение, где нас никто не побеспокоит», — сказал я, также вставая. «Пойдемте, моя лаборатория идеально подойдет для этого», — сказал он, направляясь к выходу из кабинета. Я последовал за ним. Пинчжаулун быстро направился к лифту, забыв даже закрыть за собой кабинет. Спустились мы на -5 этаж, где была большая белая комната, стенки которой были сделаны из прочного материала, по моим прикидкам способного выдержать магию пика высокого уровня. «Тут нас никто не потревожит, мы тоже никому не помешаем, прошу, показывайте, что у вас получается». «Хорошо», — сказал я и начал выстраивать звездный путь ветра, но не обычного шага ветра, а другой, тот, благодаря которому я получил максимально токовое заклинание. Вокруг моих ног поднялся вихрь, видимый невооруженным взглядом. После этого я начал бежать по направлению к стене, метров за 5 до нее отпрыгнул, подлетев вверх метров на 10. Сразу после я оттолкнулся уже от стены и поднялся еще на десяток метров. Так продолжалось, пока не поднялся до вершины стены, которая была высотой метров 50. После этого я плавно спустился на землю, аккуратно приземлившись на ноги. Это заклинание было наиболее близко к тому, что я использовал в битве с семью волками, однако не имело большинства ее боевых функций. Также надо сказать, что я двигался со скоростью, сопоставимой со скоростью среднего слуги, используя магию первой ступени. Невероятно, а какую ступень вы использовали и как добились этого? Спросил сгоревшими глазами Пинчжоулун, подходя ко мне. Первой ступени, это получилось благодаря особому составлению звездного пути. Я могу нарисовать примерное расположение звезд относительно друг друга, но у вас может не получиться с первого раза их построить, спокойно объяснял я. Стандартный способ построения заклинаний сопоставим с мышечной памятью, мой же отличается тем, что я понимаю, как двигаются мои звезды и куда их надо направить, чтобы получить тот или иной эффект, предупредил я мага-исследователя. Ясно, можете изобразить звездный путь здесь? Спросил меня Пинчжоулун, протягивая мне блокнот. Я быстро нарисовал все, что надо, с необходимыми объяснениями, после чего он попробовал сам повторить заклинание, но он только подлетел вверх из-за мощного потока ветра. Удивительно. Даже я, маг высшего уровня элемента ветра, не смог построить это так, как надо с первого раза. Но это точно должно работать. А с другими элементами вы не пробовали? Спросил он меня, приведя себя в порядок после падения. Да, с молнией, мой второй элемент, но там я не добился корректных результатов, пока что, сказал я, пожав плечами. Самое большее, что у меня получилось, это создать молнию в метре от себя и направить ее в цель с отклонением в 5 метров. Ясно, ваше открытие и правда изменит мир. Я лично на своем примере займусь изучением всех возможных комбинаций, сказал он, с горящими от предвкушения глазами. Только я прошу, не стоит говорить это магической ассоциации, пока вы стопроцентно не будете уверены в результатах исследования и не завершите поиск всех возможных комбинаций, сказал я, пытаясь уберечь его от ненужных действий, а то мало ли еще раньше умрет, чем должен был. Хорошо, я когда-нибудь обязательно сообщу миру о вашем открытии, естественно, получив ваше согласие, активно закивал он, после чего спросил, могу ли я вам чем-то помочь, поступить в императорский университет, или сразу под мое начало в магическую ассоциацию. На самом деле я хотел бы поступить в Минчжу, но это я сделаю сам. Я бы хотел вас попросить в обмен на это знание, помочь мне с одним секретным делом, сказал я, подходя ближе. У меня есть врожденное духовное семечко ветра, я бы хотел развить его до духовного уровня, но не знаю как. Невероятно, вы просто неограниченный алмаз. Если вы согласитесь поступить под мое начало, я обеспечу вас всеми ресурсами для развития, попытался меня уговорить Пинчжоулун. Простите, но я люблю свободу. Возможно, после окончания университета, я и приду к вам, сказал я, пожав плечами. Через пару лет должны начаться следующие студенческие мировые игры. Я бы хотел на них отстоять честь Китая, а попасть на них лучше всего из университета Минчжу. Да, это сложно мне реализовать, но я попробую вам помочь. Вроде как у меня есть право дать одну или две рекомендации, задумался он над моими словами. Но сейчас мне важнее получить знания, как развить свое духовное семечко, повторил я свою просьбу. А, с этим я вам могу помочь только советом, так что прошу простить, извинился Пинчжоулун, после чего продолжил. Во-первых, вам могут помочь кристаллы ветра, но они очень редки. Во-вторых, другие духовные семена, но они дорогие. В-третьих, различные редкие ресурсы элемента ветра, по типу сердец ветра, которые находят в местах большой концентрации элементальной энергии ветра. В Китае есть только одно такое место, это горы Цинлин. В-четвертых, можно попробовать при культивировании направить энергию на развитие семян, а не просто элемента, должно помочь. Однако в последнем я не уверен, это лишь моя гипотеза. А также вам могут помочь уникальные артефакты элемента ветра. Понятно? Спасибо, а у вас нету случайно прототипа или самого такого артефакта? Спросил я Пинчжоулуна. Сожалею, но нет, наша лаборатория не занимается артефактами. Вздохнул Пинчжоулун, после чего добавил: «У меня есть несколько книг по артефактике, я могу вам их подарить, в знак признания и для развития ваших талантов, а также продолжая свои изыскания в этом направлении, мне будет интересно сравнить наши результаты, и не забывай про предложение стать моим учеником, спасибо, буду очень признателен». «Да, конечно, будем вести параллельные исследования, что касается ученичества, я подумаю», — поблагодарил я его за полонивший. После этого мы вернулись в кабинет, и он выдал мне солидную кипу тяжеленных книг, к счастью, они все уместились в мой полупустой портфель. Глава 38. Аукцион охотников Гуанчжоу. После того, как я вышел из Гуанчжоуской башни, я направился в большое здание, стоявшее недалеко от нее, это было здание Лиги охотников. По пути я одел кепку и очки, предварительно убедившись в отсутствии камер. В зале Лиги я подошел к одной из девушек-консультанток, которая единственная была свободна. Это была весьма красивая девушка, лет 20, с длинными рыжими волосами. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» — спросила она меня, когда я подошел к окну приема. «Здравствуйте, могу ли я узнать о миссиях, где нужно только отметиться и очки зачисляются за время выполнения миссии?» — вежливо спросил я ее. «Да, конечно, для какого ранга вам необходимо подобрать миссию?» — спросила она меня. «Начальный ранг», — уверенно ответил я. «Минутку», — сказала она и начала искать что-то на компьютере. Спустя минут 5 она ответила мне: «Миссия выживания на озере Дунтинху. Правда, как вы должны понимать, очков дается очень мало, за месяц не более 10 пунктов». «Неважно, спасибо», — ответил я. После пары секунд раздумья спросил: «А могу ли я узнать информацию о команде Бао Цинчо?» «Хорошо», — сказала она, вводя что-то в компьютер, после чего с минуту что-то искала. «Вы бы не могли бы уточнить, о какой команде идет речь и желательно из какой страны?» — спросила он, посмотрев на меня удивленными глазами. «А их что, более одной?» — также удивился я. В ответ на мой вопрос она лишь повернула в мою сторону монитор компьютера, там было видно введенное в поисковик название команды, а также более 20 высветившихся ответов. Там были команды из Китая, Японии и двух Корей. Это только при вводе команды на китайском языке. Боюсь, если ввести на английском, совпадения будут с половиной земного шара. Радовало то, что почти все команды были высшего ранга, то есть самый сильный в них охотник, всего лишь на пике среднего уровня, но даже с ними я не справлюсь самостоятельно, а просить о помощи Сюйчжао Тина глупо, что маг начального уровня сможет сделать магу среднего. «Простите, я не знаю, какая мне команда нужна, так что спасибо вам», — сказал я, неловко улыбнувшись. «Ничего страшного, еще что-то?» — спросила она. «Да, можно поставить лот на аукцион охотников, что будет завтра?» — спросил я. «Подорвать душу вожака со своей основной карточки я не решусь. Во-первых, много вопросов возникнет ко мне, а как-то объяснить их будет сложно. Конечно, так будет чуть больше вопросов, но ко мне это будет иметь минимальное отношение». «Да, конечно, пройдите в кабинет номер 321, там находится пункт приема лотов», — добродушно ответила девушка. Поднявшись на третий этаж, я нашел необходимый кабинет. Войдя туда, я увидел седовласого сгорбившегося старичка над железным столом, а в углу сидела за письменным столом молодая девушка, обложенная большими стопками бумаг. «Что вам будет угодно, молодой человек?» — хриплым голосом спросил старичок. «Я хочу выставить на аукционе несколько душ, одна вожака стаи, 3 другие слуги», — спокойно ответил я, доставая сосуды с названными душами, ставя их на стол перед старичком. «Хорошо», — сказал он, беря и осматривая души. «Вы продаете их вместе с контейнером или вам предоставить одноразовые сосуды?» «Пожалуйста, предоставьте мне одноразовые, мне эти еще пригодятся», — сказал я. «Хорошо», — вновь сказал старичок, доставая из ящика стола 3 одноразовых сосуда для душ слуги и 1 для вожака стаи. «Информирую вас о том, что стоимость сосудов будет вычтена из вашей выручки». «Да, конечно, можно узнать точную сумму?» — спросил я, кивнув головой. 4,5 миллиона. 1,5 миллиона за 3 сосуда для слуг и 3 для вожака», — спокойно сказал старик, перемещая души в одноразовые сосуды. «Место поимки душ, окрестности города Бо, 3 одноглазых волка и 1 трехглазый». Сказав это, я подумал, что из 3 слуг вполне можно получить одного вожака. «Понятно, сами добыли?» — продолжил спрашивать старик. «Нет, в составе команды, название не помню», — ответил я, сохраняя спокойный и безэмоциональный вид. «Жаль, что не помните, но ладно. Предоставьте моей помощнице свою карточку охотника, она оформит необходимые документы», — сказал старик, показав на молодую девушку. «Хорошо», — сказал я, передавая девушке карточку на имя Юн Ивана. «Какое необычное имя», — тихо сказала она, посмотрев на мою карточку. «Да, отец китаец, а мать русская», — ответил я, мило улыбнувшись. «Не знаю, как выбирали имя, но получилось так. Понятно, вам отдать больше нравится получить деньги наличными, на отдельной карте или перевести на ваш счет», — спросила она, спустя пару минут. «Пожалуй, лучше будет выдать отдельную карту, желательно без привязки к имени, я хочу подарить ее своему отцу, так сказать, доказать, что я достойный охотник», — сказал я, продолжая также мило улыбаться. «Хорошо, можете поставить свою роспись везде, где стоят галочки», — попросила она, протягивая мне здоровенную кипу бумаг. Я быстро просмотрел их, после чего подписал специальной росписью, придуманной для Юн Ивана. «Также можете оставить телефон для связи с вами?» «Да, конечно», — сказал я, указывая номер левой симки, купленной без оформления имени, которая вставлена в мой второй телефон. «Зачем такие сложности?» «А затем, чтобы их потом не было. Как говорится, лучше перестраховаться, чем потом жалеть в могиле. Я закончил, можете забирать свои сосуды», — прохрипел старик. «Оценочная стоимость с учетом оплаты одноразовых сосудов — 25 миллионов юаней. Спасибо, большое, надеюсь, торги принесут всем много выгоды», — сказал я, забирая сосуды и выходя из здания Лиги Охотников. Встретившись с Уичжаотинем, который к этому времени нашел нам жилье, мы вновь направились в Лигу, на этот раз узнавать, как будет проходить аукцион. В первый день продавали души, духовные семена и прочие различные редкие материалы, а во второй день артефакты и магические инструменты. Меня такой расклад абсолютно устраивал. В первый день заработал денег как Юн Ивна, а во второй потом как Ксин Юн с Чжаотинем их потратил. Думаю, организаторы специально так сделали, чтобы у охотников были деньги, на которые можно купить артефакты и инструменты. Остаток дня мы провели, гуляя по городу и изучая его достопримечательности. Поздно вечером мне позвонил продавец с черного рынка, которому я заказал поиск информации о хранителях, и сообщил о том, что разыскал все, что смог по своим каналам, большего найти он не в состоянии. Также он назвал и цену, за которую готов отдать мне все нарытое, 5 миллионов юаней. Я, конечно, подозревал, что информация такого рода будет стоить дорого, но не настолько. К тому же после разборок с командой Бао Цинчо, я не уверен, что узнаю что-то новое для себя. Однако, я согласился выкупить информацию через пару дней, даже если это то, что я уже знаю, не помешало бы в этом убедиться получше, ведь они могли и соврать. Хотя я и вычислил по их подсказкам того, кто меня им выдал. На следующий день я отправился на аукцион, а Сюйчжаотин остался на квартире культивировать, говорит, вскоре совершит прорыв, с инструментом так точно. Придя в здание Лиги, меня проводили в большой концертный зал, в котором собралось много охотников и представителей кланов, а также магов различных профессий. Естественно, я был в очках и кепке, а также в спортивной форме. Сегодня я Юн Иван, продающий души. Первыми лотами были души. Они отличались как по качеству, так и по уровню монстра и их редкости. Были души гигантских тритонов, хорошо мне известных, которые быстро разбирались не более чем за 3 миллиона. Были души красноглазых тритонов и острозубых панд, оба существа монстры уровня вожака стаи. Первые распространены в окрестностях Хучжоу, а вторые в окрестностях севернее Гуанчжоу. Также были и парочка уникальных душ, по типу души стремительного волка или же красноглазой лисицы. Мои души, как и ожидалось, были куплены быстро без особых торгов, так как в общей массе душ отличались лишь по двум признакам, а именно тем, что они были волчьи, а также тем, что были слегка лучшего качества, чем все остальные. В обед был перерыв, после которого должны были начать продавать различные диковинки. По идее, я уже сделал все, что надо, даже забрал свою карточку с 27 миллионами юаней, это учитывая траты на одноразовые сосуды. Но я решил остаться и посмотреть, что еще будут продавать, может, выставит какую-нибудь интересную редкость или ресурс. Однако ничего особенного не было, стандартные редкие материалы, да элементные кристаллы низкого качества воды и земли, коих везде навалом. Были также различные травы и камни, ускоряющие одноразово культивирование, но все это было мне неинтересно. Я уже собрался уходить и вернуться завтра, чтобы подыскать защитный артефакт как следующий лот. Стержень из ясеня, дерево из которого он был вырезан, произрастает в лесах Цинлина и простояло много веков, обдуваемое всеми ветрами. Также по свидетельствам охотников, принесших его, в него каждые несколько дней ударяла молния, отчего все дерево превратилось в уголь и еле держалось под мощными ветрами. Когда охотники подошли и дотронулись до него, то дерево рассыпалось, а остался только этот стержень. Приборы, которыми мы сканировали его, показали большое содержание элементов ветра и молнии, но есть одно «но». Исследования с помощью более точных приборов показали, что обе стихии переплетены друг с другом и при использовании неподготовленным магом могут нанести ему вред. Начальная цена – 1 000 000 юаней, провозгласил аукционист. По всему залу прошли шепота, по типу: «А зачем такое вообще надо? Или кто решится подвергнуть свое культивирование угрозе? У меня же от описания загорелись глаза, две стихии молния и ветре, да еще и связанные. Что может быть лучше для моих семян?» Я быстро поднял табличку, заявляя свои права на этот предмет. «Молодой человек в последнем ряду, 1 100 000 юаней, сказал аукционист, увидев мой жест. 1 010 000, мужчина в первом ряду. Тут же выпалил вновь аукционист. Я посмотрел на того, кто это. Оказалось, это толстый мужчина в дорогом костюме, видно, какой-то коллекционер. Однако я сдаваться не собирался и вновь поднял цену до 1 300 000. Мужчина вновь поднял цену, я ответил зеркально. Так продолжалось, пока он на отметке 2 100 000 не отступил со словами: «Эта безделушка не стоит таких денег, видно, все же коллекционер». Я со счастливым видом забрал свой стержень в металлическом кейсе. Как мне сказали, размеры самого стержня довольно скромные, в длину 30 сантиметров, а в ширину 3. Однако меня это не волновало, даже через металл я чувствовал, какая внутри мощная молниево-ветреная энергия. Вернувшись, я спрятал свою покупку в мой огромный рюкзак и без того заваленный всякой ерундой, до благоприятных времен, когда смогу уединиться с ней и покультивировать. После чего пошел на крышу заниматься обычным культивированием. Я подчинил 13 звезд молнии и 4 пространства, предстояло еще много работы. Глава 39. Второе возвращение в Шанхай. На следующий день на аукцион мы отправились вместе с Сюйчжаотинем. Всего у меня было около 26 миллионов, если не считать те 2, что до следующего года лежат в банке, в качестве подстраховки на черный день. Однако я уже наметил, куда потрачу 5 из них. Осталось всего чуть меньше 21 000 000 юаней, на которые хотелось бы купить хороший защитный артефакт, способный защитить от всей магии ниже высокого уровня, а также от атак большинства вожаков стаи. Думаю, мне может хватить, если слегка понизить планку. Придя в уже знакомый мне зал, сели ближе к сцене, на которой представляют лоты, в средние ряды, ближе нам сесть не разрешили. Вскоре начался второй день аукциона. Сюйчжаотин хотел себя узконаправленный магический инструмент, помогающий только в культивировании элемента молнии. Они также, как и стандартные, делятся на 2 класса, обычные и духовные, но в отличие от них стоят дешевле. Например, духовный узконаправленный инструмент может стоить столько же, сколько и обычный стандартный, но ускорение культивирования духовного инструмента остается неизменным. Первыми шли обычные стандартные инструменты различного качества, форм и размеров. Долго на них не задерживались и почти сразу перешли к узконаправленным, которые уже пестрили большими красками. Здесь были и для ускорения культивирования ветра и огня, и света, и воды, даже для тени был один. Я было подумал купить такой для Мофана, в подарок, но потом решил, обойдется и так справиться. Его развитие сейчас должно чуть превышает оригинал, чего стоит то, что на средний уровень ему получилось прорваться намного легче. Но боюсь, время прорыва на высокий это не изменит, зато можно ускорить прорыв на высший, это заметно усилит его.